обманутой окажусь я. Так прощай, Джумахис, прощай. Она пошла к двери, и в это время я услышал шелест еще одного платья. Свет упал на ножку другой женщины. «А это ты, Хармиана? Как не выхаживаешь ты его, он умирает». «Да», — ответил голос Хармианы, бесцветный от горя. «Да, о царица, так говорят врачи». 40 часов он пролежал в таком глубоком забытии, что временами это перышко почти не шевелилось возле его губ, и ухо мое не слышало, бьется ли его сердце, когда я прижимала голову к его груди. Вот уже 10 нескончаемых дней я ухаживаю за ним, не спуская с него глаз ни днем, ни ночью, и ни на миг не заснула, и глаза мои режут, точно в них насыпали песок. Мне кажется, я сейчас упаду от усталости, и вот награда за мои труды. Все погубил предательский удар этого негодяя Бренна. Гармахис умирает. Любовь не считает свои труды Хармиана и не взвешивает заботу на весах торговца. Она радостно отдает все, что у нее есть, отдает бесконечно, пока душа не опустошится, и ей все кажется, что она отдала мало. Твоему сердцу дороги эти бессонные ночи у ложа больного. Твоим измученным глазам отрадно это печальное зрелище. Геркулес сейчас беспомощен, нуждается в тебе, слабой женщине, как дитя в матери. Не отрекайся, Хармиана. Ты любишь этого мужчину, не отвечающего на твою любовь, и теперь, когда он в твоей власти, когда в его душе воцарилась отрешенная от жизни тьма, ты изливаешь на него свою нежность и тешишь себя мечтами, что он поправится, и вы еще будете счастливы. Я не люблю его, царица, и доказала тебе это. Как я могу любить человека, который хотел убить тебя, тебя, мою царицу, которая мне дороже сестры? Я ухаживаю за ними с жалости. Клеопатра негромко рассмеялась. Жалость — та же любовь, Хармиана. Неисповедимы пути женской любви, а твоя любовь совершила нечто поистине непостижимое. Мне это ведомо. Но чем сильнее любовь, тем глубже пропасть, в которую она может пасть, чтобы потом опять вознестись в небеса и снова низвергнуться. Бедная Хармиана, ты игрушка своей собственной страсти. Сейчас ты нежна, как небо на рассвете, но когда ревность терзает твое сердце, становишься жестокой, как море. Ну, так уж мы, женщины, устроены. Скоро, когда твое горестное бдение кончится, тебе не останется ничего, кроме слез, раскаяния и воспоминаний. И она ушла. Глава 14, повествующая о нежной заботе Хармианы, о выздоровлении Гармахиса, об отплытии Клеопатры со свитой в Киликию и о словах Бренна, сказанных Гармахису. Клеопатра ушла, и я долго лежал молча, собираясь силами, чтобы заговорить. Но вот ко мне подошла Хармиана, склонилась надо мной, и из ее темных глаз на мою щеку упала тяжелая слеза, как из грозовой тучи падает первая крупная капля дождя. «Ты уходишь от меня», — прошептала она. «Ты умираешь, а я не могу за тобой последовать. О, Гармахис, с какой радостью я умерла бы, чтобы ты жил». И тут я, наконец, открыл глаза и слабым, но ясным голосом произнес: «Не надо так горевать, мой дорогой друг. Я еще жив. И скажу тебе правду. Мне кажется, что я как бы родился заново». Она вскрикнула от радости. Ее залитое слезами лицо засияло и сделалось несказанно прекрасным. Мне вспомнилось серое небо в тот печальный час, что отделяет ночь от утра и первые лучи зари, окрашивающие ее румянцем. Прелестное лицо девушки порозовело, потухшие глаза замерцали точно звезды, сквозь слезы пробилась улыбка счастья. Так вдруг начинают серебриться легкие волны, когда море целует лучи восходящей луны. «Ты будешь жить!» — воскликнула она и бросилась на колени перед моим ложем. «Ты жив, а я-то так боялась, что ты умрешь. Ты возвратился ко мне. О, что что я говорю? Какое глупое у нас у женщин сердце.